От этих волнений и раздоров, возмущавших город, не оказался в стороне императорский дворец. На одной его половине, где жил император, Несторий торжествовал. Здесь никто не смел называть Марию Богородицей. Феодосий, которому архиепископ сумел представить и разъяснить несообразность этого наименования, был первым его сторонником. За ним, кто как мог, старались быть или казаться несторианами все придворные. Но на другой половине дворца, где жила сестра императора Пульхерия, положение было совершенно иное. Здесь имя Нестория произносили с ужасом и едва терпели его присутствие. Нападки Нестория на Марию были только следствием его общего взгляда на природу Христа. Главное же понятие его вероучения состояло в том, что во Христе божество и человек существовали по отдельности, каждый в своих свойствах, в своей ипостаси. Причем человеческое во Христе было настолько полно, что могло жить и развиваться как бы само по себе, вне зависимости от божества. Отсюда видно, что человек Иисус являлся для Нестория не Богом в полном смысле этого слова, а только храмом для живущего в нем Господа или сосудом божества. Соединение лиц божества и человека в Христе Несторий определял как обмен и взаимообщение, как взаимное пользование образами. Бог слово приемлет лицо человека и сообщает человеку свое лицо. «Бог воплотился в человека», — писал Несторий, — «и сделал его лицо своим собственным лицом, принял в себя лицо виновной природы. В том и состоит безмерность божественного снисхождения, что лицо человека становится своим для Бога, и он дает человеку свое лицо. Божество пользуется лицом человека, а человек — лицом божества. В этом смысле можно говорить о вселении божества, о восприятии человечества. Человеческая природа выступает тогда как орудие божества, как богоносное по существу, ибо в Христе мы прежде всего исповедуем скрытого Бога. Единство двух естеств в Христе есть относительное, развивающееся. В детстве и юности он не творит чудес и не имеет власти учить. Только после крещения и искушения в пустыне, возвысившись душою к Богу, Иисус окончательно приводит свою волю в согласование с волей Бога. Лишь тогда он получает власть и силу. Иными словами, когда он закончил подвиг собственного совершенствования среди всяческих искушений, он начинает действовать ради нас, ибо ему мало было собственной победы. При таком понимании природы Спасителя Несторий отчетливо противопоставлял имена «Бог Слово» и «Иисус Христос», смешивать которые он считал невозможным, так как этим смешиваются самые природы, каждая из которых имеет собственные свойства. Например, можно ли говорить о смерти Бога Слова? Несторий отвечал отрицательно и писал: «Если ты прочтешь весь Новый Завет, ты не найдешь там, чтобы смерть приписывалась Богу Слову, но только Христу». То же самое в отношении рождения. Можно ли говорить о рождении Бога Слова, совечного Отцу? Мария никак не может считаться Богородицей. Она — Христородица, Человекородица, на крайний случай Богоприимица, ибо она родила того, в ком Бог. Бог сошел с неба, воплотился, но не родился от Марии. Возникает вопрос: если Спаситель был для Нестория только человеком, хотя и соединенным с Богом, то что же в таком случае он понимал под спасением? Это не совсем ясно, но очевидно, что об обожжении человека как религиозном идеале Несторий не мог и не решался говорить. Волнения и смуты, побуждаемые новым учением, не ограничились одним Константинополем. По мере того, как Несторий произносил свои беседы в разъяснении оправдания своего учения, они немедленно публиковались и рассылались по всем направлениям, и повсюду, куда они доходили, возникали такие же горячие споры и раздоры, как в столице. В Антиохии и вообще в Сирии очень многие приняли сторону Нестория, Но в Александрии и в Риме несторианство встретило сильное противодействие. Главным оппонентом Нестория вскоре стал Кирилл, архиепископ Александрийский, написавший несколько обстоятельных посланий с опровержением несторианства. В послании, адресованном лично Несторию, Кирилл, разбирая тайну Боговоплощения, писал: «Мы не говорим, что естество слова, изменившись, стало плотью, не того, что оно приложилось в целого человека, состоящего из души и тела, но говорим, что слово, соединив с собою в единстве лица тело, одушевленное разумную душою, неизреченное и непостижимо для нашего ума, стало человеком, сделалось сыном человеческим, не волею одною, благоволением, не восприятием только лица, а говорим, что естества, истинно соединенные между собой, хотя различно, но в соединении обоих этих естеств есть один Христос и Сын. Это мы представляем не так, что в этом соединении уничтожается различие естеств, но божество и человечество при неизреченном и неизъяснимом соединении пребыли совершенными, являя нам единого Господа Иисуса Христа и Сына. Сущий, рожденный от Отца прежде веков во плоти, родился и от жены, не так, что прежде родился от Святой Девы простой человек, а после сошел на него Бог Слово, но Слово соединилось с плотью в самой утробе, родилось от плоти, усвоив себе плоть, с которой родилось. Таким образом, мы исповедуем Христа единым и Господом не так, как бы мы поклонялись Слову и вместе с тем поклонялись еще какому-то человеку, но поклоняемся единому и тому же. Отсюда следовало, что все совершенное Богочеловеком, все факты земной жизни Христа не следует приписывать божеству или человеку в отдельности, но обоим природам вместе в их гармоническом сочетании. Христос есть единственный центр всей жизни Бога-человека, а потому его страдание есть собственное страдание Бога-слова, потому что страдала его собственная плоть, хотя Бог-сын по божеству своему бесстрастен. Разбирая далее приведенный выше пример Нестория о человеческой душе и теле, Кирилл писал, что человек, конечно, состоит из души и тела, но это объединение не механическое, но такое объединение, при котором они составляют живое единство. Такое же единство божественного и человеческого в Бога-человеке Христе. Это и другие послания Кирилла раздражали Нестория. Умело действуя при дворе, он старался для борьбы с оппонентами заручиться поддержкой императора. Однако Феодосий не стал прямо вмешиваться в догматический спор и постановил разрешить его на Вселенском соборе. Согласно его воле, Третий Вселенский собор открылся в 431 году в Эфесе. На него съехались представители Александрийской и Иерусалимской Константинопольской церквей. Долго ждали епископов из Антиохийской митрополии и из Рима. Прождав гораздо более назначенного срока, председательствовавший на соборе Кирилл решил открыть его заседание. Несторий, однако, отказался присутствовать на них до тех пор, пока не соберутся все епископы. Рассмотрев заочно его учение, 200 епископов признали его еретическим и отлучили Нестория от церкви. Между тем прибыли в Эфес сирийские епископы во главе с Иоанном Антиохийским. Они не только не признали решение собора, но в свою очередь осудили Кирилла и приняли решение о его низложении. Вскоре приехали легаты из Рима от тамошнего архиепископа Целестина. Разобравшись в доводах сторон, они присоединились к Кириллу, после чего собор отлучил от церковного общения самого Иоанна с сирийскими епископами. Видя, что пожар церковной смуты усиливается с каждым днем, император Феодосий велел взять под стражу и Кирилла, и Нестория, а остальным епископам соединиться и найти какое-либо примиряющее решение, но примирение не состоялось. Узнав о заключении Кирилла, монахи константинопольских монастырей во главе с архимандритами Далмацием и Евтихием, с пением псалмов, с горящими светильниками и при многочисленном стечении народа отправились к дворцу императора и стали просить Феодосия, чтобы тот освободил Кирилла и подтвердил определение собора относительно Нестория. Эта демонстрация произвела на императора сильное впечатление, и он стал с этого времени решительнее поддерживать православных епископов. Низложенного Нестория отправили обратно в его антиохийский монастырь, а на его место поставили архиепископом Максимилиана. Сирийские епископы после отъезда из Константинополя собрали в Антиохии поместный собор, на котором было выработано более точное исповедание веры. В нем говорилось, что Господь Иисус Христос — совершенный Бог и совершенный человек, и что на основании неслитного в нем единения божества и человечества Пресвятая Дева Мария может быть названа Богородицей. Кирилл, когда переслали это исповедание, нашел его православным и подписался под ним. Таким образом церковный мир был восстановлен. Судьба Нестория после его низложения была печальной. Поначалу его заключение в монастыре святого Евпрепия близ Антиохии было прикрыто знаками почтения. Но в 435 году Иоанн Антиохийский подал в столицу представление, что Несторий настаивает на своем богохульстве и совращает многих от веры. Вследствие этого издан был указ о том, чтобы все книги ересиарха были сожжены, а все собрания несториан закрыты. Самого Нестория приговорили к ссылке сначала в Петру, уединенный город на границе с Аравией, а потом в великий оазис на самом краю Ливийской пустыни. Место это, окруженное океаном раскаленных песков, обыкновенно служило местом заключения для опасных государственных преступников. Спустя несколько лет на оазис совершили набег кочевники-блемийцы. Несторий был захвачен в плен, но потом отпущен, как ни на что негодный старик. С трудом он добрался до византийских владений и сдался приграничному чиновнику. Тот был чрезвычайно обеспокоен грузом свалившейся на него ответственности, старался не спускать с Нестория глаз и постоянно перевозил его с собой с места на место. Утомленный скитаниями, Несторий однажды упал с лошади и сильно ушиб себе бок. Вместе ушиба началась гангрена. По свидетельству церковного историка Евагрия, все тело ересиарха подверглось гниению, а язык был изъеден червями. Наконец, в сильнейших мучениях он в 440 году испустил дух. Но ересь, посеянная Несторием, не умерла вместе с ним. Не все сирийские и месопотамские епископы согласились с исповеданием Антиохийского собора. Поскольку в византийских владениях несториане подвергались гонениям, они нашли убежище в персидской части Месопотамии. В 499 году ктесифонский епископ Бабей созвал в Селевкии собор персидских христиан, на котором было формально объявлено об отделении персидской церкви от церкви греко-римской империи. Во главе нее встал католикос. Кроме догматических разностей, персидско-несторианская церковь со временем допустила у себя разности в церковном устройстве. Так, здесь был дозволен брак не только священникам, но и епископам. Из Персии несторианство проникло в Индию, где его последователи получили название фомитов по имени своего учителя Фомы.